Я душе вашей верю. Ну, вот и все. А ты сомневался. Ты посмотри, какой у тебя зять-то благородный, поскольку за раз дарит. А ты говорил, не уломаешь. Ты видишь, как скоро и без расходов. Да, теперь как гора с плеч. Кирюша, ты парень хороший. Право, хороший, ведь... Другие-то тоже пишут, что и ты. Ведь даром-то еще никто не подписал. Как? Разве вы платили? Да как же не заплатить-то, чудак? Кому половину, кому 25, глядя по характеру? Я ведь думал, что ты тоже заломишь. Приготовил был ты щенки две. С собой захвати. Думаю, заткну, мол, ему горло-то, чтобы не шибко кричал. Так они с вами. Дайте, папенька, дайте. Хоть 1000 дайте, я оживу. Нет, другим годятся, кто посердитесь ты. Легко сказать, дай ему 1000. Ты, видно, забыл счет в деньгах-то. 1000! Много денег! Уж вы отложили. Вы хотели дать, что вам стоит? А ты ишь. Я тружусь! Я тружусь. По ночам сижу. Здоровье мое в этой работе уходит. Грош я вырабатываю, грош! Дайте деньги, папенька. Дайте. Я докажу. Я донесу. Вы меня ограбили! Каких тебе денег? Мы с тобой криты. Ежели теперь если ты просишь себе на бедность, если так просят, если грубьянить старшим ты можешь, ты бы давичей грубьянил, пока право имел, пока не подписал. Тогда я тебе кланялся, теперь ты мне кланяйся. Был я у тебя в руках, не умел попользоваться, теперь прощай. Чего смотришь-то? О чем говорить? Дело покончили. Уж я ничего не понимаю. Я прежде голодал, да хоть впереди надежда была какая-то. Бедные дети, ведь они твои внуки. Внуков не забудем, будь и ты почтительнее, тебе лучше будет. Форсом-то ничего не возьмешь. А вот с Турунтаевым так дешево не отделаешься. Турунтаеву ни копейки не отдам, я теперь рассердился. Не дай ему, так он удавится, право удавится, его уже один раз из петли вынимали. Пущай давится, черту баран. Прощай, пойдем. Прощай, Кирюша. Спасибо тебе. Вижу, что любишь тестя. Стой! Так не уйду, не бойся. У меня ведь тоже чувства-то есть. Свои дети были. На вот, купи детям-то что-нибудь сладенького. Много ты тестю помог, много. Путал его этот долг, ты ему руки развязал. Ты слушай, что он говорил. Этот долг Кириллин не по документу, а по совести заплатить я ему должен. А ты ему простил. Какой ты... Праздник для него сделал. Да как же не праздник, чудак? Больше 5000 подарил. Прощай. Ну уж и бумагу ты ловко написал. Станешь читать, так слеза и прошибает. Прощай. Детки мои, детки, что я с вами сделал? Вы больные, вы голодные, вас грабят, а отец помогает. Пришли грабители, отняли последний кусок хлеба, а я не дрался с ними, не резался. Не грыз зубами, а сам отдал, своими руками отдал последнюю вашу пищу. Мне бы самому людей грабить да вас кормить. Меня бы и люди простили, и Бог простил. А я заодно с грабителями вас же ограбил. Маменька! Маменька! Что ты? Что ты, Кирюш, что ты? Маменька, посидите со мной, не уходите от меня. Да что ты? Что ты, Бог с тобой? Приносил деньги-то. Ну? Так что ж, Кирюш? Зачем вы меня на свет-то родили? Ведь я не взял денег-то. А, что ты наделал? Да что ж ты с нами-то сделал? Ну, вот принесли бумагу какую-то, сунули мне, я и подписал. Да, маменька, пришли, ограбили, насмеялись и ушли. Эки злодей, эки злодей. Ах, маменька, Бога как мне не бояться. Как мне трудно. Грудь схватила. А работы много, вон сколько работы. Нищие мы теперь. Нищие. Ох, умереть бы теперь. А дети-то? Дети-то? Да, дети. Ну, что пропало, то пропало. Ты посиди, отдохни, за работу после примешься. Ай, когда отдыхать-то? Дело-то не терпит. Ну, маменька, пусть они попользуются, не разбогатеют на наши деньги. Примусь я теперь трудиться, день и ночь работать буду. Уж вы посидите со мной, не так мне скучно будет, а то одного-то хуже. Тоска за сердце сосет. Посижу, посижу, всю ночку просижу с тобой. По справке оказалось... При прошении поданном в Калиновское городническое правление малиновский мещанин Гордей Яковлев, сын Кудряев, представил 3 векселя. Нет, нет, да вдруг так за сердце и ухватит. Уж больно, денег-то жалко. Да как же не жалко-то? При всей нашей бедности да такую сумму. Ай, и не говорите. Малиновский купец Сидор Угрюмов, поданный воное же городническое правление, сведением в коем объясняет... Кирюша. Что, маменька? Я поговорить с тобой хочу. Ты пиши, пиши, пиши. Говорите, маменька. Вот ты теперь обязан семейством. Ой, старуха. Да-с. Ты уж очень совестлив, как погляжу я на тебя. А нынче так жить нельзя. Что ж с этим делать-то? Вот что, Кирюш, ты меня послушай. Никакая мать своему сыну дурного не пожелает, а коль посоветует, так уж этот грех на ней будет, а сыну Бог простит. Вот теперь ночь. Мы с тобой одни. Ты видишь нашу нужду. Переломи, Кирюш, себя. Бери взятки. А я за тебя Богу молю. Я каждый день буду ходить молиться за тебя. Что вы, маменька, говорите? Конечно, конечно, мать-то должна добру учить. Да уж ты не брони меня, Кирюша, видя нашу горькую-то бедность. Маменька, маменька, не мучьте меня. Прости меня, Кирюша, прости. Душа-то у тебя какая чистая. Ах, маменька. Нет, нет, вы любите меня, вот вам и кажется, что у меня душа чистая. Да ведь стыдишься ты, брать-то. Был у меня стыд, а теперь уж нет, давно нет. Ну так отчего же бы тебе? Вы думаете, я не взял бы? Так боишься? Взял бы я, маменька, взял бы. Ну и бери, бери. Вот тебе мое благословение. Ах, маменька, взял бы я. Да не дают. А за что мне дать-то? Я не доучился. По службе далеко не пошел. Дел у меня больших нет. За что мне дать-то? Экой ты у меня бедный. Экой ты у меня горький. Кирюша, Кирюша, кто-то стучит от кровати. Нечесть ли воротился? Отоприте! Здесь живет чиновник Кисельников. Вы господин Кисельников? Точно так-с. Вы, должно быть, очень бедно живете. Сами изволите видеть. Да. Но это может поправиться. Я имею много частных поручений. Если хотите, можете заниматься у меня. Вам 1000 рублей в год будет? Как вы изволили сказать? 1000 рублей. Мне? 1000 рублей? Это благодеяние такое-с. Я, помилуйте, я так благодарен-с. Мне и во сне-то... Позвольте узнать, с кем говорю-с. Это вам все равно. Вы после узнаете. Я поверенный по многим большим делам. В суде я вас никогда не видал-с. Я сам не бываю. У меня есть агенты, которые за меня по судам ходят. А, впрочем... Я все знаю, что у вас в суде делается. Кто-нибудь из наших сообщается? Да, ваши у меня бывают. Забегают частенько. И, кажется, остаются мною довольны. Пожалуйста. Благодарю. А что это у вас? Дел сколько? Работа-с. Надо же чем-нибудь жить. Оно так? А все-таки на дом дела брать неловко как-то. Запрещено законом. Коли вы поверены по делам, так вы изволите знать, что не всякий закон исполняется. А ну, конечно, вам верят. Вы человек честный, оттого и дают. Да тут все и дела-то неважные. А вот у вас есть дело Черноярского. Почем же вы знаете-с? Я его только сегодня взял. А я вам говорю, что мне все известно. Вот это дело, будь я ваш секретарь или стал начальник, я бы вам не дал. Отчего же? Я его еще и не смотрел. От того, что искушение велико. Покажите мне его. Да, как же с... Да покажите, что, я что... вам говорю. Чего вы боитесь? Нет. Вот оно у вас. В платке завязано.